455. Матерь Агни-йоги. Любимый, не ограничивай возможности своих никакими предпосылками. Ныне время особое. Сметаются барьеры ограничений. Будь готов встретить в жизни сверкающий поток. В нем много жемчужин. Многие предназначены для тебя. Сумей взять, ни одно не упустивши. Щедро ныне света дары изливаются людям на землю. И близким скажи, пусть знают, что сейчас время хорошее жатву собрать.